Глава 27. Мягкая влажная трава холодила ноги. На траве густо лежала роса, и казалось, что до самого берега Уени земля осыпана неведомым семицветьем, которое вспыхивало и искрилось, дорезив в глазах под утренним, только что проснувшимся солнцем. Вместо следов оставалась позади темная извилистая полоска. А вот и берег. Серый песок стекает к самой реке, и следы на нем четкие, глубокие. Вода у Ени теплая-теплая, течет меж пальцев. Тоже вспыхивает, искрится и звенит, звенит легким серебряным звоном. И звон этот, и теплая утекающая вода будто вымывают боль из тела, и оно становится легким, почти невесомым, готовым подняться и взлететь над росной травой, над серой полоской песка у берега, над всей Уенью, извилисто текущей между ветел и кустов белой, будто накрытой снегом черемухи. И Феклуша взлетела, поднялась не только над Уенью, но и над огненной заимкой, и над всей округой увидела сверху церковный купол, горящий над ним в солнечном свете крест, облегченно вздохнула и открыла глаза, избавляясь от забытья, которое опрокинуло ее нестерпимая боль. Полный мрак нависал над ней. Рядом кто-то шевелился, сопел и толкал ее в бок острым локтем. «Где я?» – спросила Феклуша. «Где лежишь, там и есть». Она узнала голос хозяйки заимки. «Только тихо лежи, девка, голос шепотом подавай, поняла?» Слава богу, оклемалась маленько. «Ребеночек мой, здесь я он, на руках у меня. Боюсь, девка, не жилец он, шибко уж раньше срока ты им опросталась. Хорошо, хоть отруби успела схватить. Обложила его отрубями. Держу вот. Парень родился. Будто чует. Даже не пикнет. Дай мне его. Держи. Не разматывай только, чтоб отруби не высыпались. Нашарила? Ну и держи». Феклуша в темноте осторожно обняла руками маленький сверток. Прижала его к груди, услышала легкое, едва различимое дыхание и успокоенно улыбнулась, даже забыв спросить, почему они оказались с хозяйкой заимки в какой-то тесной яме, в непроглядной темени. Хозяйка же, не дожидаясь расспросов, заговорила сама. «Как пальба началась, мы тебя сюда и перетащили. Схорон здесь у нас. Сроду никто не найдет, только бы мужика моего не зашибли. А он где? Он тоже поди воюет. Страх, что творится. Как зачали стрелять, меня прямо ознобом окатило. Ну даст Бог, пронесет. И Петр Алексеевич там, а там стреляют. Эта мысль, внезапно появившись, тут же слилась тревога за ребенка, и Феклуша сторожка прислушалась к его дыханию. Дышит. «Сколько же нам тут сидеть? Господи, только бы не убили, только бы кровиночка моя выжила!» Феклуша теснее прижимала к себе теплый сверток, ладонями, грудью ощущала, что там, пересыпанная отрубями, живая жизнь. Ее жизнь. И от этого сознания она беззвучно заплакала, и слезы, которые она не могла вытереть, вольно скатывались по щекам. «Господи, хоть бы одним глазком взглянуть, чего там деется!» Вздохнула хозяйка и замолчала, ворочаясь в тесном пространстве и невольно тыкая Феклушу в бок острым локтем. Оделалась наверху во дворе заимки страшное кровавое дело. Боровой был ранен в ногу и отползал, пятная снег бурыми пятнами, в сторону от крыльца, чтобы укрыться в подвале, к которому вели крутые ступеньки. Какое-никакое, а все-таки за этими ступеньками было укрытие. А если еще вход в подвал не заперт? Ваня-конь, как мог, прикрывал отползающего Борового. Но в него самого полили столь густо, что он, распластавшись на земле, то и дело совался лицом в снег, оберегая голову. Действовали нападавшие зло, напористо, и даже не обращали внимания на свои потери. Один из раненых истошно кричал, прижимая к животу руки, но к нему никто не попытался даже приблизиться, и он без надежности елозил по снегу раскинутыми ногами, похожий на черного жука, не до конца придавленного сапогом. Возле бани лежал толстенный сосновый сутунок. Нападавшие сдвинули его, оторвав от примерзлой земли, и покатили к крыльцу, укрываясь за непробиваемой толщей дерева. Они толкали сутунок перед собой руками, он медленно, будто нехотя, переворачивался, и три человека ползли за ним. До крыльца, до распластанного на земле Вани коня оставалось совсем немного. Боровой между тем добрался до ступенек подвала и кубарем скатился вниз. И как только он скатился, Ваня-конь перекатом, не поднимая головы, устремился навстречу сосновому сутунку. И когда до него оставалось мизерное расстояние, вскочил на ноги, махом перепрыгнул его, успел выстрелить в одного из ползущих и в неимоверно быстром, прямо-таки конском скоке пересек двор и вылетел в открытые ворота. Вслед ему запоздало хлопнуло несколько выстрелов. Мимо. По лестнице, прислоненный к пологому скату синей, один из нападавших быстро вскарабкался на крышу, растолкал жерди и сверху обрушился на Петра. Подоспели еще двое и махом его скрутили. Все было кончено. Лишь один Боровой оставался отсиживаться у входа в подвал, но его не торопились оттуда выкуривать, только держали под прицелом, дожидаясь, когда он сам высунется. Петра тычками загнали в дом, накрепко связали руки, велели сесть на лавку. Шею у него неимоверно ломило, но он все-таки повернул голову и, одолевая боль, глянул в сторону боковушки. Увидел через распахнутую дверь, что там никого нет. Даже постели на полу не было. Осторожно огляделся дальше. Ни хозяина, ни хозяйки нигде не видно. Понял, что они спрятались. И ему стало легче. «Может, пересидят?» – подумал он с надеждой. За самого себя, за свою жизнь он нисколько не боялся, готовый ко всему, что бы ни случилось. Жила в душе твердая уверенность, что его крайний час наступит не раньше, чем он увидит Феклушу. «Ворота заперли!» – послышался с крыльца твердый командный голос. В ответ неразборчивое бурчание и снова: «Ворота закрыть! Я неясно сказал?» Быстрые шаги и в дом, нагнув в дверях голову, вошел высокий человек в распахнутом полушубке. Шапки у него на голове не было, и длинные волосы вольно торчали во все стороны, как и борода, похожая на растрепанный веник. С правой стороны на висок выползал широкий багровый шрам, свежий, еще не затянувшийся как следует. Что-то неуловимо знакомое было в этом человеке, но Петр никак не мог вспомнить. «Встать!» Петр неторопливо поднялся. На него в упор смотрели серые ледянистые глаза. Человек еще ближе придвинулся к Петру и, не моргая своими ледянистыми глазами, сказал: «Здравия желаю, господин Щербатов. Что, никак не признаете? А мы вас не забыли. И вас помним, и Мещерского. И еще кое-кого. Всех помним. И в любом случае...» приставил револьвер к подбородку Петра. «В любом случае, уж для вас-то, мы пули не пожалеем». «Вы для меня пожалели, а я для вас нет». «Никольский, не может быть! Неужели тот слизняк, которого я не пристрелил, так разительно изменился?» «Вижу, что вы удивлены». «Вижу, как же! Подарили жизнь раздавленному трусливому человечку, а он взял, да и явился в другом обличии. Я тогда после вашего визита настолько испуган был, что даже к полковнику Нестерову бегал услуги свои предлагать. И служил ему, а потом плюнул. Надоело бояться. Взял револьвер и посреди белого дня отправил на небо городового. Подошел и застрелил, и скрылся. Этого оказалось достаточно. Перешагнул через себя и другой человек. Ваш вшивый психологический эксперимент, господин Щербатов, полностью провалился. Пшик! И застрелить мне теперь вас все равно, что муху прихлопнуть. Я понятно говорю? Петр молчал. «Прав Никольский», — думал он. «Стрелять надо было, сразу и не задумываясь». «Я понятно говорю или нет?» Не открывая рта, Петр кивнул головой. «Где тетрадь Гутенлохтера? Какой маршрут? Можно ли сплавиться по реке? Когда вы собирались выходить?» Вопросы несложные, ответить на них можно без всякого труда. Если ответите, я вас отпущу. Если нет... Ствол револьвера, еще теплый от стрельбы, плотнее притерся к подбородку. Петр сел на лавку и вытянул ноги. Снизу вверх посмотрел на Никольского, негромко ответил. «Стреляй! Я смерти не боюсь. Я боевой офицер. Я каторгу прошел. А ты хочешь меня напугать? Время зря потеряешь. А тетради здесь нет. Она в другом месте. И маршрута я не знаю. От меня все скрывали. Я здесь так, для подхвата». Петр говорил эти слова ровным, спокойным голосом, а сам лихорадочно прогонял одну мысль за другой и, ухватившись за нечаянно пришедшую ему придумку, уже следовал только ей. «Тетрадь в другом месте. Там же профессор Гутенлохтер, который тронулся умом. Здесь только перевалочный пункт, и добираться отсюда еще верст 40 по Бурелому». Никольский на мгновение задумался, опустив револьвер, но тут же его снова вскинул и придавил ствол прямо в лоб Петра, крикнул. «Врешь! Нам доподлинно известно, тетрадь здесь, у вас! Говори, иначе стреляю!» Петр спокойно продолжал смотреть на него снизу вверх. «Стреляй! Мне больше сказать нечего!» И замолчал, закрыв глаза. Он был уверен, что сейчас его не убьют. Он нужен живой. А еще не убьют потому, что он должен увидеть Феклушу. И оказался прав. Никольский нехотя опустил револьвер, качнулся в раздумье, процедил, почти не размыкая тонкие губы. «Ладно, к разговору еще вернемся». Оставил возле Петра охрану из двух человек и быстро вышел во двор, на ходу отдавая быстрые и властные команды. Но слов этих команд Петр не расслышал. Закрыв глаза, он пытался вспомнить Никольского, который униженно кричал, что боится жить. И вспомнил, вспомнил даже, как лоб у него был покрыт мелкими бисеринками пота. И действительно, другой человек. Эх, Петр Алексеевич, Палить надо было, пока патроны не кончатся. Он открыл глаза, осторожно стал рассматривать своих охранников. Молодые, крутоплечие парни с разбойными рожами сидели спокойно, даже казалось, что они подремывают. «Эти здешние», — догадался Петр. «Этих Сапельман нанял, а главный у них Никольский, главарь боевки возрожденного освобождения. Как же у них быстро головы отрастают!» Во дворе снова раздалось несколько выстрелов. Один из охранников толкнул своего напарника локтем в бок. «Глянь, что там делается!» Тот послушно выскочил, скоро вернулся и сообщил. «Там еще одного выкуривают! В подвал забился! Ершистый гад! Огрызается! Побегу, пособлю!» И снова выскочил. Петр проводил его взглядом до распахнутой двери, увидел в светлом проеме кусок двора, высокий забор и молча ахнул. Через забор густо сыпались люди. Без криков, без выстрелов. Они тут же открыли ворота, и снаружи столь же густо вбежала целая толпа, сразу рассредотачиваясь в разные стороны. Нехорошая тягостная тишина повисла над всей заимкой. Охранник, почуяв недоброе, сорвался со своего места, кинулся на крыльцо и, крутнувшись там, влетел обратно в дом, сдернул с лавки Петра и прикрылся им, как щитом. На крыльцо уже вбегали люди, слышалось их запаленное дыхание. Охранник неожиданно тонким, почти бабьим голосом заверещал: «Не подходи! Не подходи ко мне, а то я его порешу!» «Бросай револьвер, сволочь!» — послышалось ему в ответ. «Бросай! В капусту покрошим!» «Не подходи!» — продолжал верещать охранник и тянул Петра за воротник вглубь дома. «Порешу! Не подходи!» И еще что-то хотел крикнуть, но не успел. Выстрел, грохнувшись сзади, прозвучал в доме так, будто пальнули из пушки. Рука, державшая Петра, ослабла, тяжелое тело глухо стукнулось об пол. Петр обернулся. В углу стоял хозяин заимки, держал в руках ружье и удивленно смотрел на конец ствола, из которого тонкой сизой ленточкой выползал ленивый дымок.